Глава 28. Я сделала лишь глоток кофе, когда раздался требовательный звонок в дверь. «Бабушка и дедушка!» — громко и торжественно объявил Паша. «По-моему, мам, сейчас тебя воспитывать будут». Посмотрела на Ричарда, который вместе со мной был на кухне. Я завтракала, он читал какие-то документы. Как я поняла, подглядывая краем глаза, это были чьи-то дела или досье. «Привет!» — вымученно я улыбнулась, выходя в коридор навстречу родителям. «Добрый день!» — раздался за моей спиной голос принца Тигверда. «Телефон не берешь, к нам с мальчишками не едешь», — возмутилась мама, игнорируя моего несостоявшегося жениха. «Что? Ричард объявился, ушли в подполье?» «Мам!» — протянула я. «Спасибо, хоть Фредерик заглянул, объяснил все». «Хочу, чтобы золотая рыбка была у меня на посылках», — пробормотала я. «Я буду разговаривать с тобой. С молодым человеком побеседует твой отец», — не оценила моей иронии и знания русской классики маменька. «Я уже говорил сыновьям Вероники, в том, что произошло, только моя вина, и я готов на все, чтобы загладить ее», — решительно проговорил Ричард. «Ага», — злобно поджала губы мама. «Пока могу сказать вот что, молодой человек. Вы мне не нравитесь». Ричард покорно поклонился, не споря и не оправдываясь. «Мам, кофе будешь?» — примирительно спросила я. «Буду», — раздраженно ответила мама. «Проходи, что мы в прихожей столпились?» «Мы, пожалуй, поговорим на улице», — решил отец. Ричард ему лишь коротко поклонился, и они направились к выходу. «Что ты дергаешься?» — ругала меня мама на кухне. «Не съест его папенька твой. Так, малость потреплет. И вообще, что ты за него переживаешь?» «Ой, мам!» — замахала я руками. «И сама не знаю. Убить готова. Была. Ненавижу. Наверное. А жалко». «Вот какие мы русские бабы!» — философски вздохнула мама. И мы с ней хором протянули. «Дуры жалостливые!» И также хором расхохотались. «А мне, если честно, Фредерик нравится больше. Надежный он, заботливый», — шепотом сказала мама. Подумала и добавила. «Ну, возраст...» «Да», — вздохнула я. «Мне еще только с императором взаимоотношений не хватало». «А что?» — подбоченилась мама. «Женщина ты у меня видная». Вся такая прекрасная. Интеллекта, правда, многовато. Я зарычала. «Слишком много, когда не надо», — продолжила мама. «Ага, если вспомнить мое первое и, надеюсь, единственное замужество, то, думаю, я действительно много», — иронично отозвалась я. «Ты была молодая, гормоны заиграли», — пожала плечами мама. «Зато результат превосходный. Паша-то, это да». «А что сейчас?» «Ни за что в плане замужества или вообще?» «Не знаю, мам, голова кругом». «От поцелуев?» «Прекрати, вот что за неуместное веселье? Я страдаю». «Безмерно». Переглянулись и рассмеялись. «Так, ладно, пошла я распоряжение по гарнизону выдавать». «В плане?» — удивилась я. «Мальчишек я заберу, тут размещать их негде. Вы с Ричардом завтра приглашены на обед. Мам, это сводничество». «Ничуть». «Расскажи, расскажи. Только вилку возьму, лапшу с ушей снимать. Вас с отцом, небось, император и попросил. И что тут такого? Пообщаетесь, успокоитесь. Фредерик говорил, что у сына какие-то важные встречи в понедельник в империи, сразу после твоей работы. Ему надо подготовиться». «Угу», насмешливо посмотрела я на нее. «Кстати, Фредерик просил нас повлиять на тебя. Все-таки он плохо меня знает». «Не без этого», — рассмеялась мама. «И в чем надо влиять на меня?» «В отношении денег, покупки новой квартиры и принятия имперского титула. Он утверждал, что ты графиня». «Нет», — отрезала я. «Я не заслужила и не заработала ничего из этого списка». А принимать все это лишь потому, что я понравилась сыну императора Тигверда, это и унизительно, и дурно. Вот приблизительно так же мы ему и ответили. «А как, кстати говоря, у тебя с деньгами?» «Каска мне обещали разбить на 4 платежа. На химчистку я найду», — махнула я рукой. «А что ты химчистить собралась?» «Пальто», — сообщила я. За щенком под машину залезла. Потом он меня изгваздал. «Деньги не трать», — посоветовала мама. «Собачьи слюни, они все равно не выведутся». «Ладно, перекручусь как-нибудь». «Мам!» — раздался голос Паши из детской. Сын явно продемонстрировал то, что подростки активно грели уши во время нашего разговора. «А мне новая форма нужна в школу Олимпийского резерва». «Надо было тоже на улицу идти беседовать», — проворчала я. «Сколько денег надо?» — крикнула в ответ бабушка. «А чего вы перекрикиваетесь, как в лесу?» Я была недовольна. «Много!» — огорченно продолжил кричать Павел, почему-то не желающий идти к нам на кухню. «Мы эти вещи не смогли с помощью саквояжа сделать». «Вот ведь», — огорчилась я. «Да ладно, выручим», — пожала плечами матушка. «Не брать же тебе денег у Ричарда в самом деле. Ты права, это дурной тон. Если учесть тот факт, что он в тебя влюблен». «Мам, и это хорошо. Перестань. У тебя странное понятие о любви, милая», — покачала головой мама. «Ты полюбила, полюбили тебя. А дальше как получится? Он не подарок, так и у тебя характер тот еще». «Мам, ты вообще за кого?» «Я за мир во всем мире и за то, чтобы рядом с тобой был приличный человек». Я лишь невесело усмехнулась. «Что, сирого и убогого на всю голову любить сложнее?» «Да дело же не в этом, а в чем? В доверии». «Он не поверил тебе, ты не поверила ему. Так что этот тест вы запороли оба. Квиты. Подыграли недругам. А что касается всего остального, он считает твоих мальчишек своими. Ты хочешь от него ребенка. А все остальное приложится». «У тебя, мам, странное...» «Оно у меня правильное. Посмотри на Наташу». «А как она, кстати?» «Пришла в себя», — тепло улыбнулась мама. «Много пишет». «И ты мне так ненароком пытаешься объяснить, что у нее вот горе-печаль, а у меня так глупости только». «Я пытаюсь объяснить, что за своего мужчину надо порвать всех на тряпочки». «Ты хуже императора Фредерика». «Ника, Ника, взрослая же женщина, многодетная мать, а дурочка...» «Ню-ню», — иронично закатила я глаза. «Терпеть не могу», — фыркнула мама и удалилась строить мальчишек. «Ха! А то я не знаю. Использую этот прием лет с 13, если надо прервать общение с маменькой». Отец вообще задерживаться не стал. Посмотрел на меня, улыбнулся, поцеловал, спросил. С матерью насплетничались. Дождавшись моего кивка, велел всем выходить строиться. И мы с Ричардом остались одни, не считая щенка. «Ника», — качнулся он мне навстречу. «Ричард, нет», — резко бросила я, злясь на бешеный стук собственного сердца, на то, что щеки полыхнули жаром. «И почему рядом с ним я себя ощущаю девчонкой 17-летней?» «Прости», — Ричард привалился спиной к двери, которую только что и запер. Я отправилась со щенком в свою комнату. Поняла, что Ричард пойдет следом, и смутилась при виде своей незаправленной кровати. Пошла в детскую. Там был его диван. Кухня. Ричард по-прежнему стоял в коридоре. «Скажи мне, а что ты помнишь об империи Тигвертов?» — спросила я его. «Ничего», — донеслось из коридора. «А из своей жизни? Тебя и мальчиков? А детство? Или юность? Ничего конкретного, но приятных воспоминаний вроде бы нет. Ричард, давай отправимся в поместье, где прошло твое детство. Может, что вспомнишь?» «Что-то мне подсказывает, что я туда не хочу», — проскрипел он. Потом долго молчал и добавил. «По-моему, там пепелище». Я вспомнила, что во время восстания в западной провинции, которое подавлял милорд Верт, было совершено нападение на его дом. Маму его тогда убили. Поднялась, подошла, обняла, прошептала: «Прости». «Ника, это ведь жалость?» «Скорее сочувствие», — он нахмурился. «Скажи еще, что оно тебя унижает», — рассердилась я. И отошла. «Похоже, я знаю, с кем можно проконсультироваться обо мне», — раздался спокойный голос Ричарда. «С господином Джоном Адерли», — насмешливо сказала я. «Тоже мне загадка. Мы с ним уже виделись». «А где ты с ним встречался?» «Ты не будешь сердиться, если я скажу, что он приходил сюда, в твою квартиру?» «Не буду», — улыбнулась я. «Странно, что все четверо, и он, и Каталина, и Оливия, и Натан, сюда не переселились. Они переживали за тебя». Я не вспомнил их, но почувствовал, что они очень тепло ко мне относятся. И к тебе тоже. «Пойдем в Империю». И он вопросительно посмотрел на меня. «У Джона и спросим, куда бы нам отправиться?» «В любом случае, надо заехать в поместье и переодеться. В джинсах, наверное, не стоит разгуливать». «Ты права, а я как-то об этом и не подумал». «Надо же, а именно ты отчитывал меня, когда я вышла из дома без шляпки и перчаток». «И без теплой одежды». Он стремительно шагнул вперед и обнял меня. «Как я мог? Я не могу себе представить, как вытворил такое. Выставить тебя в метель». «Ты был не в себе». Я замерла. Не отталкивала его, но и не обнимала его в ответ. «Я не должен тебя обнимать. Дождись хотя бы, чтобы я напилась. Так мне легче будет». «Ты не можешь простить. И не желаешь, чтобы все повторялось». Опять прочитал он меня. «Но вместе с тем ты переживала за меня, когда приехали твои родители». «Что ты хочешь услышать от меня?» — взвелась я. «Что я отношусь к тебе лучше, чем ты, наверное, этого заслуживаешь?» «Да, это так. Только не надо пытаться на меня давить. Это и раньше, когда у нас была практически идиллия, раздражало меня до крайности. А уж теперь...» «Как все запутано!» — вздохнул он. «Отправляемся?» «Давай!» — кивнула я, тоже на самом деле не желая ссориться. «Но у меня один вопрос». «Какой?» «Мама сказала, что я в понедельник сразу после работы отправляюсь с тобой в Империю. У тебя там какие-то совещания». «Да, надо успокоить военных, сообщить всем заинтересованным лицам, что со мной ничего не случилось. Проблема еще в том, что я никого из них не помню, поэтому и учу сейчас по документам, как кого зовут». «Так вот, такие моменты не грех и со мной обговаривать. Ладно, бассейн, в который я никак не попаду. Так у меня после работы ученики, двое, и вообще». «Это бестактно и просто безобразие. Что-то я вместе с памятью растерял еще и хорошие манеры, да и здравый смысл». «Не думаю. Вот это поступок из тех времен как раз. Отдать приказ и быть уверенным в его исполнении». «Тебя это разозлило?» «Нет, но больше так не делай. С учениками я сейчас договорюсь. Надо их разбросать по неделе. На этом мы и отправились в Империю Тигвердов, в поместье милорда Верда». После ахов, вздохов, всеобщей радости, скакания щенка вокруг людей и людей вокруг щенка, после моих распоряжений и рычаний милорда, мы стали собираться. Как ни странно, в длинное платье с завышенной талией я облачилась с радостью. Соскучилась, что ли? Оливия помогала, поэтому собралась я быстро. «Миледи», — обратился ко мне Ричард, когда мы встретились на господской половине. Я так и оставила за собой комнаты экономки. Вспомнила, как Ричард протестовал, как был недоволен когда-то, как я проявила упрямство, как милорд Верт смеялся, что до свадьбы он так уж и быть потерпит, а уж потом... А потом не до комнат стало. «Да, милорд». Сейчас, когда он был в своей прежней одежде, кидалось в глаза, как сильно он похудел. «Вы позволите пригласить на ужин милорда Милфорда?» — спросил Ричард. «Конечно», — улыбнулась я. «Я с радостью с ним повидаюсь». «Джон», — позвал Ричард своего камердинера. «А назовите мне место в Империи, которое мне нравится». «Укрепрайон Западной провинции, 16/25», — бодро отрапортовал отставной солдат. «Что?» — возмутился Ричард. «Вы так всегда говорили, когда возвращались из инспекции по стране», — не понял его реакции камердинер. «Еще отмечали, что там настолько хорошо все подготовлено, душа радуется. Хоть проверяй, хоть нападай». Я закатилась. Отсмеявшись, сказала: «Джон, мы с милордом собрались на прогулку. Нам бы какое-нибудь живописное и приятное место, где не очень много народу». «Вот это я не знаю, миледи, простите. Вот про гарнизоны, по которым мы с милордом мотались, это пожалуйста. А про отдых?» Задумался, потом добавил: «Милорд камень любит, здесь неподалеку». «Знаю я этот камень», — рассмеялась я и вспомнила, как я на нем лимарру ела, а мимо милорд на громе проезжал. Ричард молчал. Был он насупленный и мрачный. «Джон», — обратилась я к камердинеру, пока его хозяин думал свои мысли, «как вы считаете, в такой одежде милорда можно выпускать на встречи и совещания, которые начнутся с понедельника?» «Нет, миледи», — поклонился слуга, глядя на меня просто с обожанием. «И как этот вопрос разрешить?» «Милорд согласится заехать к портным». «И мне, кстати, пальто новое заказать надо», — протянула я. Прежнее не пережило встречи со щенком. «Мы же хотели отправиться на свидание», — тихо проворчал мне на ухо Ричард. «Как-то в моем понимании свидание и поход по магазинам не одно и то же. Мы все равно пока не знаем, куда пойдем, а привести тебя в порядок надо, а то скажут, что ты все это время в замке Олден сидел, на воде и хлебе». «А ты откуда знаешь про самую мрачную государственную тюрьму?» — удивился принц Тигверт. «Насчет мрачности не знаю, мне там понравилось, очень красиво», — не согласилась я. «И комендант добрейшей души человек». «Значит, подземелий и одиночных камер тебе не показывали», — хмыкнул Ричард. «Мне вполне хватило вида твоей бывшей любовницы», — проворчала я. «Не злись, пожалуйста». Я не стала отвечать, а снова обратилась к камердинеру. «Джон, как у вас принято? Костюмы старые подгоняют по фигуре или новые отшивают?» «В случае с милордом стоит отшить новые. Изменился крой воротника, да и рукава другой формы носят». «Понятно. Нельзя, чтобы милорд выглядел не блестяще», — согласно кивнула я. «Вот мне почему-то кажется», — нахмурился принц Тигверт, когда мы уже ехали в карете, «что я особо не напрягался из-за кроя воротника раньше». «Мне это тоже почему-то кажется. Мне стало смешно». «Тогда почему?» «Во-первых, вы сейчас будете в центре внимания, и на вашу одежду посмотрят и оценят. А во-вторых, это моя страшная месть за понедельник. И, кстати, за свое пальто я буду платить сама». «Не получится», — состроил кровожадное лицо милорд. «Это еще почему? Ты же сама сказала, что пока я без памяти, ты этот разговор поднимать не будешь. Значит, пока я свой приказ не отменю». «Ричард», — рассердилась я, — «как ты не поймешь? Меня это унижает». «А насколько дорогая каска тебе нужна? И как головной убор может быть связан с машиной?» «Что?» — сначала не поняла я, а потом стала смеяться. «Я, конечно, рад, что ты смеешься. У тебя смех замечательный, но...» «Прости, я не хотела тебя обидеть», — вытерла я глаза. «Каско! Это такая страховка на машину. Ты платишь деньги на год вперед, и если что-то случается с машиной, ее украли или ты ее разбила, то тебе или чинят машину, или возвращают деньги». «А если с машиной ничего не происходит?» «Значит, компании повезло, и они просто оставляют эти деньги себе». «Замечательный способ отбора денег у населения», — восхитился сын императора. «У нас до такого не догадались еще. А ты зачем платишь?» «На всякий случай». «В принципе, тебе без надобности». «Да, конечно. А если угонят?» «Как угонят, так и поставят на место. Или я тебе новую куплю». «Ричард, хочешь по голове сумочкой? Там монеты, поэтому я должна достучаться». «Не понимаю твоей реакции». «Хочешь со мной ругаться? Продолжай в том же духе». «Почему нет? Почему нельзя купить тебе машину? если вы на них там ездите? Почему нельзя купить тебе квартиру, если это явно тесное? Почему ты так заупрямилась насчет титула? Ричард, вот скажи мне, на каком основании я буду принимать от тебя или твоего отца подарки? Просто так. Как шубу с царского плеча? Или под обеспечение моей доброжелательности или благосклонности к тебе? Ника, что ты такое говоришь? Это и несправедливо, и унизительно. Так вот, не надо унижать меня. И я не буду отвечать любовью за любовь. Продукты готовые можно приносить? Или ты тоже гневаться будешь? Через очень длительную паузу сказал принц Тигверт. Продукты с дорогой душой. Тем более, что мне готовить действительно некогда. Кстати, раз уж разговор пошел на такие серьезные темы, мне сказали, что через месяц состоится бал в честь дня рождения Брэндона. Мы там обязаны быть. Ты позволишь заказать тебе платье? Там я буду, можно сказать, по работе. Следовательно, одежду ты мне выдать можешь. И драгоценности. Согласна. К тому же я не собираюсь забирать себе твои фамильные серьги и колье. Только вот, смутилась я, перстень. Я искала тебя, а нашла его брошенным в той лесной избушке. Спасибо. Он снял перчатки и склонился над моими руками. Что-то такое уже было, поморщилась я. И мне, пожалуй, стоит отдать тебе перстень. Ни в коем случае. Он твой. Тогда я сразу хочу уточнить. То, что я его ношу, не делает меня твоей невестой. К сожалению, — отвечал он, продолжая прижиматься лицом к моим рукам. И ты это понимаешь? Ника, просто носи кольцо и ни о чем не думай. Главное, ты под защитой. Хотя, как мы все понимаем, не идеальный.